Глава шестая. На обратном пути мой платный кавалер все бухтел по поводу нашей помолвки. «Да заткнись же ты!» — не выдержала я. «С меня было довольно. Глаза мои слезились от холода, а левая нога пребывала в состоянии паралича. Не беспокойся, твоя драгоценная Ванесса не подумала, будто мы с тобой предаемся плотским утехам. Я ей сказала, что ты импотент, результат несчастного случая в детстве. А когда она узнала, что ты наполовину еврей, она окончательно уверилась в этом. Обрезание не слишком затейливая операция, но ведь рука хирурга могла и дрогнуть. Послушай, Элли, Бен едва вписался в поворот, ты невыносима. Но встречу с тобой я не променял бы ни на что на свете. Мне почти претит мысль о том, что я должен буду взять у тебя деньги. Ничего, уж как-нибудь ты пересилишь себя. Каким образом, по-твоему, я должна расторгнуть помолвку? Официального объявления в «Таймс» с тебя хватит? Бен ухмыльнулся. «Могу сказать, какого рода книги ты читаешь. Моя матушка читает тот же бред». В голосе его снова появились ворчливые интонации. «Дорогая моя, мы совершенно не подходим друг к другу. Я просил бы тебя навечно вычеркнуть меня из своей жизни, и когда будешь орошать подушку слезами, утешься тем, что я недостаточно хорош для тебя». В один прекрасный день на горизонте... Что? Еще один мужчина? Ну и ну. Хочешь, чтобы я перестала лелеять мысль, будто мое сердце навеки разбито? Ни за что на свете. Я возвращаюсь домой, к своему коту и привычному существованию, разочарованной в жизни старой девы. Автомобиль Бена осторожно пробирался по оживленным лондонским улицам. Последняя часть пути пролетела, на удивление, незаметно. Я уже почти свыклась с мыслью, что ног ниже коленей у меня больше нет, когда Бен вклинился в микроскопический просвет между двумя припаркованными машинами и заглушил двигатель. Вот я и вернулась к дому номер 129 на площади королевы Александры. Развлечение окончено. Я настояла, чтобы он не провожал меня. Мы торчали на тротуаре, подобно беглецам, оказавшимся посреди пустынных сибирских просторов. Руки вытянуты в прощальном жесте. Потрепанный чемоданчик покоится у моих несуществующих ног. Не хватало только музыки, щемящей темы Лары, той самой музыкальной темы из фильма «Доктор Живаго». «Прости, что не смог поднять вверх», — сказал Бен, сунув руки в карманы. «Пустяки. Я чувствую, что начинаю свертываться, как свежая капуста, в качан. У меня клаустрофобия». «Скверно», — отозвалась я. Мы таращились друг на друга, то бесконечное мгновение, которое тянется подобно резинке, до тех пор, пока внезапно с треском не лопается. «Черт, ты что, пытаешься превратить прощание в марафон, предназначенный для книги рекордов Гиннесса?» «Прости». Голос его звучал надменно. Мы повернулись в разные стороны. Когда я оглянулась, Бен стоял на месте. Я представила себе, что он, наверное, думает, как смешно я выгляжу сзади. Точная копия тетушки Сибил. Моя квартира вполне могла сойти за дом, куда приятно возвращаться. Тобиас встретил меня с необычной теплотой и тут же принялся вылизывать шершавым розовым языком. Даже последовал за мною в туалетную комнату и смотрел, как я принимаю обжигающую горячую ванну, из которой через некоторое время сквозь облако пара показалось мое тело пунцового цвета. Тобиас стыдливо прикрыл глаза. «Прекрати!» — рявкнула я. Нахально зевнув, кот исчез за дверью. «Давай, давай, давай, драпай отсюда, паршивец ты эдакий!» — крикнула я ему вслед. «Чего еще от тебя ждать?» «Есть кто-нибудь дома?» «Джилл». Моя подруга имеет крайне раздражающую привычку материализовываться из ниоткуда. И зачем только я дала ей запасной ключ? Нагишом меня даже зеркало не видело уже несколько лет, а людям я вообще никогда не представляла такой возможности. Завернувшись в полотенце, я вышла в гостиную с намерением сказать ей, что собираюсь немного вздремнуть. Но Джилл разрушила мои планы, шагнув мне навстречу с видом Санта-Клауса. В руках она держала кастрюлю, в которой покоились, судя по виду, тушеные водоросли. Но в сравнении со стряпней тети Сибир, творение Джилл показалось мне истинной амброзией. «Ты ангел», — улыбнулась я, — «и верная подруга. Поставь это на стол, я вскипячу чайник. Новый рецепт — тунец, зажаренный в арахисовом масле. Лучше б я осталась в Мерлин-Корте». Работа помогла мне отвлечься. Я выходила из дома рано утром и задерживалась в конторе допоздна. Одна из самых моих требовательных клиенток, леди Вайолет Уиттерспун, переживала кризис среднего возраста и находила облегчение, заново обустраивая свой домик в Норфолк-Бродс каждые 6 месяцев. Отослав чек в сопровождение, я сказала себе, что с мистером Бентли Хаскеллом покончено навсегда. Но у этого человека совершенно отсутствовали принципы. Он залезал ко мне в голову с такой же нахальной развязностью, с какой Джилл врывалась в мое жилище. В течение дня я еще могла удерживать его на расстоянии, но ночью, стоило только мне закрыть глаза, он был тут как тут. Причем этот негодяй так и излучал обаяние. Он сходил с ума по моим волосам, глазам и даже ушам. Какие чудные худенькие ушки, — нашептывал он. Я чувствовала на шее его горячее дыхание и млела от телячьего восторга. Какое счастье, — думала я при свете дня, — что Бен Хаскелл — невыносимый зануда, иначе перспектива никогда более не увидеть его могла бы вывести меня из равновесия. Чтобы доказать, насколько мне безразлична эта особь мужского пола, я снова включила телефон, после чего принялась тратить деньги. Верное средство, если хочешь почувствовать себя крайне занятой особой. В одну из свободных суббот я отправилась в Вест-Энд, купила халат ярко-синего цвета, попросила вышить на кармане инициалы дядюшки Мерлина и отправила по назначению. В ответ поступила сухая записка, написанная, разумеется, тетушкой Сибил. В записке сообщалось, что мне следует найти лучшее применение деньгам, чем тратить их на всякую ерунду, особенно в свете грядущей свадьбы. Ах ты, неблагодарный старикашка! К сожалению, я не смогла раз и навсегда оборвать родственные связи. В один прекрасный день позвонила Ванесса. Она была уверена, что я непременно приду в восторг, услышав о ее невероятном контракте. Вот только почему она не видела в «Таймс» сообщения о моей свадьбе.